Другой вопрос, который может вас заинтересовать. Если я знал, что он теряет силу своего демонического глаза, то почему я не остался там, чтобы побить его? Я понял это только тогда, когда размышлял о его способностях уже после боя. В любом случае, вопрос теперь в том, ограничено ли его время в этой форме, потому что он только что получил глаз демона, или это потому, что ему нужно больше тренироваться, чтобы он мог держать его бесконечно. Но это на будущее, теперь пришло время сделать перерыв перед тем, как отправиться к следующему сопернику. Хм, что мне делать? Я не хочу идти к моей очередной будущей жене сейчас, так как я больше сосредоточен на увеличении моей силы, чтобы я мог справиться с будущим хаосом, который привлечет хвост феи. Пробормотал я, опираясь на дерево. Подумав немного, я решил отправиться в небольшое путешествие, перемещаться из города в город, пробовать их традиционную еду и любоваться пейзажами. Я случайно выбрал направление, не используя космическую энергию, и начал идти по этому пути. Через несколько дней я смог увидеть в лесу небольшую деревню рядом с озером. Кажется, что местные не так уж много общаются с внешним миром. Об этом говорил их облик и образ жизни. Они носили цельное платье с одним плечевым ремнем, поднимающим его до колен, ходили босиком, и, похоже, не носили нижнего белья. Что касается их домов, то это были небольшие коттеджи, построенные из дерева и сплетенных листьев. Когда я подошел к ним, они увидели меня и быстро подняли охрану. Мне не потребовалось много времени, чтобы успокоить их, и они позволили мне войти в деревню. Здесь я увидел, как играют дети, мужчины идут на охоту, а женщины делают работу по дому. Через некоторое время деревенский лидер привел меня к себе домой, и мы немного поболтали. Я рассказал ему причину моего путешествия, и он щедро угостил меня местными вкусностями. Он сказал, что уж несколько поколений собирают кокосы и используют скорлупу этих орехов. Они смешивают яичный белок и желток с небольшим количеством соли и помещают это в пустую скорлупу кокоса, а затем держат на огне, прикрывая сверху. После того, как смесь застыла, ее убирают с огня, сливают фруктовый сок и держат закрытой, пока не остынет. Затем вынимают и режут ее на кусочки, все она готова к употреблению. Это было потрясающе. Я думаю, что у меня может развиться зависимость. Но так как в деревне не было ничего интересного, кроме еды, я снова отправился в путь в случайном направлении. Мое путешествие заняло около 3 месяцев. В течение этого времени я посетил 3 деревни и город средней величины. Я смог попробовать разные продукты, которые были почти потусторонними, и также увидел удивительные пейзажи. Один из них находится в деревне, где в ночное время крыши домов излучают радужный свет, создавая очень таинственную атмосферу. Оказалось, что крыши сплетены из особого вида пальмовых листьев, которые светятся ночью. Хотя в городе нет таких пейзажей, но тут было гораздо больше продвинутых вещей, чем в деревнях. Честно говоря, я удивлен тем, что в этом мире есть ночной клуб. И это хорошо. Еда хоть и не уникальная, но разнообразная на вкус. Я также встретил несколько человек, которые не фигурировали в каноне, но, тем не менее, были хорошими людьми, с которыми я был счастлив познакомиться. Я могу с уверенностью сказать, что обрел несколько друзей после прихода в этот мир. И теперь, после 3-месячного перерыва, пришло время навестить следующего соперника и, может быть, он будет последним. Я телепортировался перед зданием гильдии и быстро нашел его сидящим в баре и пьющим. Я сократил пространство вокруг него и увеличил свою магическую силу вместе с повышенной гравитацией. Он немедленно отреагировал и появился передо мной. Но прежде чем он успел что-то сказать, я телепортировал нас обоих на поляну в горной цепи. Когда мы оказались на месте, я наконец-то хорошо его рассмотрел. Глава 39. Название скрыто. Передо мной стоял высокий массивный мужчина с хорошо развитой мускулатурой. Он отличался своей лысиной, парой темных пятен овальной формы прямо над черными глазами и кажущимся отсутствием бровей. Его одежда была похожа на ту, которую носили древние цивилизации, такие как майя или египтяне, хотя его толстые ботинки напоминали инуитскую одежду. Его грудь была обнажена, покрыта лишь несколькими темными поясами, пересекающими ее по диагонали, а вокруг шеи была недлинная мантия, покрытая горизонтальными сине-белыми полосами и украшенная по краям многочисленными короткими желтыми нитями, свисающими с нее. На руках были плотно прилегающие зеленые нарукавные повязки, почти доходящие до плеч, словно сделанные из кожи рептилий. Вокруг его талии была длинная набедренная повязка, поддерживаемая простым поясом со спортивным мотивом, составленным из нескольких дуг, с одним пятном в каждой вогнутой части и простыми украшениями, напоминающими флёр-де-лис над ними. Набедренная повязка была на меховой подкладке, что соответствовало дизайну его ботинок, почти полностью состоящих из меха. «Передо мной стоит один из 10 святых волшебников Итусламия, Юраникис. Могу ли я знать, кто ты и почему ты привел меня сюда?» — спросил Юра, оправившись от шока после телепортации на неизвестную местность, глядя на меня с серьезным выражением лица. «Ах, Юра-сан, прости меня за то, что я привел тебя сюда внезапно и без предупреждения. Меня зовут Рэй Кросс, и я не причиню тебе вреда. Я бросаю вызов сильным людям, чтобы улучшить себя, и на этот раз я выбрал тебя своим противником. Ты дашь мне шанс сразиться с тобой, Юра-сан?» — ответил я спокойным тоном, глядя на Юру, который начал излучать мощную ауру, когда я упомянул о борьбе с сильными людьми. «Я могу принять твой вызов, Рэй, поскольку я такой же, сражаюсь с сильными противниками. Но можешь ли ты сказать, почему ты привел меня сюда, не входя в гильдию и не бросая вызов при всех? Я уверен, что они были бы рады увидеть хороший бой, судя по волшебной силе и давлению, которое ты использовал. Ты очень силен для своего возраста». Он слегка улыбнулся, а затем смутился из-за своих сомнений. «Ну, я не хочу проявлять себя. Это все, что я могу сказать в данный момент. Итак, начнем, Юра-сан». Я улыбнулся и занял позицию. «Очень хорошо, давай начнем спарринг», — сказал он, расставив ноги чуть шире и встав в позу. Меня удивило то, что его аура вообще не двигалась, отсутствовали даже малейшие колебания. «Хм, я думаю, это может быть из-за того, что он был опытным земляным магом. Почему я пришел к такому выводу, спросите вы? Ну, земля все еще спокойна, и аура также тиха и спокойна. Молот правосудия». Я бросился на него, но из-за моей скорости это выглядело так, будто я телепортировался. Когда я оказался перед ним, мой правый кулак уже был окружен космической силой. Я уже снизил свою гравитацию, но не сильно, достаточно, чтобы Юра отреагировал на мою скорость. Появившись перед ним, я послал удар кулаком, произнося название техники. «Я знаю, это было не так броско, как у других, но это моя атака. Талус, бум». Юра удивленно расширил глаза из-за моего нападения, но быстро отреагировал, окружив себя камнями. Но через несколько метров его каменная защита Талус была сломана. Я быстро погнался следом, появился перед ним и послал еще один молот правосудия. «Железная каменная стена». Он прокричал свою технику и ткнул указательным и средним пальцем в мою сторону. И вскоре между нами возникло большое скальное образование в виде стены. Когда моя атака коснулась преграды, появилось много пыли. Бум. После того, как пыль рассеялась, на стене можно было увидеть вмятину и множественные трещины. Но, не обращая на это особого внимания, я перепрыгнул через стену и снова появился перед Юрой, который приходил в себя. Не дав ему особого шанса, я напал на него с уменьшенной версией своей любимой атаки. Суд Одина. Железная каменная стена. Непрерывное формирование. Бум. Пока суд Одина пробивался к Юре, он создал несколько слоев скальных образований, чтобы блокировать атаку. Первые несколько стен были разрушены, но затем сжатое космическое копье потеряло свою силу и исчезло. Пыль осела после воздействия атаки на каменные стены. Юра немного тяжело дышал, я тоже устал. Но не останавливаясь, я решил использовать мою самую сильную атаку. «Разрушитель бытия!» — закричал я, протянув обе руки к нему. Пространство начало трескаться вокруг Юры, и его начало растягивать во все направления. У моего противника было болезненное выражение лица, но он медленно сложил ладони перед собой и пробормотал: «Эрок Маунтин». Позади него из земли появилась большая скала, которая приняла форму человека, одетого в доспехи восточного вида, в комплекте со шлемом и торчащими каменными выступами, с хмурым взглядом и яркими огнями в отверстиях для глаз. Это дало Юре передышку, так как он впервые в этом бою перешел в наступление. «Железный каменный кулак». Юра вытянул ладонь, указательные и средние пальцы показывали на меня. Это побудило очень большую каменную руку, похожую на перчатку, выскочить из-под земли и двинуться ко мне со сжатым кулаком. Глава 40. Глава 40. X-395. Железный каменный кулак. Юра вытянул ладонь, указательные и средние пальцы показывали на меня. Это побудило очень большую каменную руку, похожую на перчатку, выскочить из-под земли и двинуться ко мне со сжатым кулаком. Послышалось урчание. Я никогда не смогу понять, как урчание наших желудков смогло заглушить звук разрушения. Я знаю, что технически это аниме, но серьезно. Все прекратилось, и мы оба стояли несколько секунд, уставившись друг на друга. «Как насчет того, чтобы использовать последнюю атаку и пойти что-нибудь поесть?» — спросил я, после того, как меня начало беспокоить неловкое молчание. «Да, я думаю, что это хорошая идея». Я протянул правую руку в сторону, когда начал создавать космическое копье, чтобы дать сигнал о готовности Юре, который также собирал свою магическую силу. Стоя рядом с каменистой поверхностью, Юра быстро протянул руку ко мне и повторил свой коронный жест. Поверхность разбилась на валуны различного размера, которые поднялись в воздух и полетели в меня с большой силой и скоростью. Суть Одина. Когда две атаки вступили в контакт, мы направили в эпицентр распространившиеся ударные волны, и оба стиснули зубы. С чувством вечности мы в последний раз дали толчок нашим атакам, это заставило нас отлететь назад и разразиться огромным пыльным штормом в воздухе. Ха-ха-ха, блин, думаю, сейчас я могу сыграть в ничью. Хотя, если бы я действительно сделал все возможное, я бы победил его. Когда я медленно встал и пыль осела, я увидел Юру в таком же состоянии. Мы оба тяжело дышали, а наши тела были покрыты синяками. Но мы улыбались. Наше сражение наконец-то закончилось. Отдохнув под деревом некоторое время, мы пошли в соседний город что-нибудь поесть. Конечно, мы были слишком ленивы, чтобы много передвигаться, поэтому я телепортировал нас. Я не хотел связываться с какой-нибудь гильдией прямо сейчас, поэтому я не пошел туда. Мы много говорили друг о друге. Я даже рассказал ему о своих предыдущих спаррингах и результатах. Конечно же, я не называл имен, но он и не спрашивал. После трапезы я отправил его обратно в гильдию и решил прогуляться по городу, осматривая достопримечательности, так как я не смогу в ближайшее время любоваться красотами. Почему, спросите вы? Что ж, после анализа этой короткой, но забавной битвы я собираюсь некоторое время потренироваться в своем пространстве и времени, прежде чем отправиться в следующий пункт назначения, в прошлое, точнее, в год X-392. Но я немного опережаю события. На данный момент мне нужно некоторое время, чтобы перенять боевой опыт и потренироваться немного больше в пространстве и времени, чтобы абсолютно точно убедиться, что я достигну своей цели. Хм, посмотрим. Сначала моя магия ауры была бесполезна против него, но это не значит, что она слабая. Я только что встретил противника, на которого она не действует. Мне нужно больше тренировать магию ауры, чтобы увеличить контроль. Хотя мои атаки разрушительные, но все еще не могут сравниться с более известными сильными нападающими, поэтому над этим мне тоже нужно поработать. Что касается скорости, она довольно хороша, поскольку нужно лишь снизить гравитацию, чтобы увеличить ее, но мне нужно тренировать скорость реакции. Как только я вернусь из прошлого, я начну тренироваться по намеченным направлениям. А сейчас самое время потренироваться магией пространства и времени. И вот начался еще один месяц тренировок. Это не было чем-то новым, просто те же самые упражнения. Но к концу месяца я смог получить больше контроля, и я готовился уйти в прошлое после дня отдыха, прогуливаясь по городу, куда я ходил с Юрой, чтобы поесть. На следующее утро, проснувшись, я умылся и телепортировался в прошлое. Теперь, несмотря на то, что я хорошо справился с управлением двумя силами, я все еще был далеко от возможности прыгнуть прямо в X-392, поэтому я собирался сделать это в несколько приемов. Это займет довольно много времени, так как мне нужно будет выяснять, в какой год я прыгнул. Хотя у меня будет приблизительная оценка, но прыжки в течение стольких лет могут быть трудными, поэтому я могу ошибаться в своих догадках. В любом случае, после первого прыжка я появился в X-700. Неплохая дата, но впереди меня ожидало долгое путешествие, поэтому я не стал здесь задерживаться. Следующим пунктом был X-673. Если я не ошибаюсь, это был год рождения Мавис. Посмотрим, прав ли я. Я использовал свои чувства и ХМ, ага, вот и она. Хотя я думаю, что она милая, но не в моем вкусе, поэтому я не буду пробовать выстраивать с ней отношения. Далее я появился в X612. Там не было ничего примечательного, что я мог вспомнить, поэтому я не стал оставаться. Фуха, я становился ближе, но делать так много прыжков было утомительным. Я очутился в X578 и решил немного отдохнуть. После этого я прыгнул еще три раза с очередным перерывом и достиг своей цели. Я стою на вершине горы с видом на живописные пейзажи X395 года. Я буду здесь некоторое время, и, вероятно, что-то пойдет не так, как бы мне хотелось. Ну, жертвы должны быть принесены, ведь я не хочу быть убитым. Я хочу построить гарем. Глава 41. Глава 41. Просвещение. Х-395. Королевство Ишгар. В данный момент я был облачен в космическую мантию, чтобы стать невидимым, пока я гулял по подземной тюрьме Ишгар. Тем, кто читал сказку, было определенно понятно, почему сейчас я здесь. На самом деле я здесь не просто так, сам по себе, а для того, чтобы разведать обстановку в этом месте и местных людей. В итоге мы, несомненно, встретимся в ближайшие пару часов или около того. Может быть, завтра, если буду в настроении, но дело не в этом. Я могу видеть парочку людей, и они пугаются, когда я приближаюсь. В общем, это место как длинный коридор без стен, разделяющих заключенных друг от друга, а разделенных лишь стойками. ХМ – это хорошее место для кое-каких ролевых игр в будущем, когда расположусь здесь со своим гаремом. У меня начинает кружиться голова от возбуждения, когда я думаю об этом. Я шел без остановок, в конце концов, добрался в конец тюремного коридора, где смотрел на гораздо большую тюрьму, чем остальные камеры. Сквозь рычание и стоны от боли, доносящиеся отовсюду, я застыл на месте с безразличием на лице. И не потому, что не сочувствовал, а из-за ярости. Картина, которую я увидел, привела меня в ярость. Если бы я не успокоился, то без лишних мыслей сжег бы целиком это место и все остальное. Затем я бы яростно уничтожал каждого, кого встретил. Но, к счастью, я сумел удержать свои эмоции под замком. Я в последний раз окинул взглядом камеру и развернулся, собираясь уйти. Благодаря магии своей ауры, я мог чувствовать эмоции заключенных в камере. Злость, печаль, беспомощность и особенно, надежду. Сжимая кулаки, я дал себе слово разобраться с этим. После того, как я покинул тюрьму, я обошел город, пытаясь развеять оставшуюся в себе ярость, встречая разрушенные дома, бездомных людей, детей, ищущих своих родителей и так далее. Эти люди не имели представления о том, что происходит среди лидеров их страны, которые отчаянно пытаются разграбить остатки прошлого. В прошлом, где у них был дом, когда их семья жила счастливо вместе, когда они ходили на работу, не волнуясь о том, что это за работа. Хоть они и знали, что это невозможно, и они обязаны двигаться вперед, их эмоции после произошедшего полностью их захватили и утопили в отчаянии. Я покинул жилой район и вскоре полностью покинул город и вошел в гору, где был ранее. Те картины с людьми сильно уронили мое настроение. Мне было просто необходимо выпустить пар. Взобравшись на большое дерево, я начал дико бить кулаками, вспоминая свое прошлое пребывание здесь. Когда я впервые прибыл в этот мир, все делал шутя. Даже говоря о серьезном отношении к тренировкам, таковым не являлся. Но после окончания тренировки, начав обходить места, встречая девушек, глядя на их положение, бился с чудовищами и людьми, места пострадавшие от разных обстоятельств, вроде тех, что я только что увидел, я начал осознавать, в какой ситуации действительно оказался. Это не манга. Я не получу сказочной брони, которая воскресит меня, если я умру. Я ничего не смогу сделать с парями, которые сильнее меня, если они тронут тех, о ком я беспокоюсь. Люди здесь умирают, и я могу быть одним из них, если не соберу в кучу свое барахло. Может, я и не изменился полностью, но я обязан изменить взгляд на мир. Или я закончу в плохих условиях и не смогу ничего сделать, чтобы это прекратить. И это может навредить не только мне, но и тем, о ком я забочусь. Ха, день был суматошный, это точно. Перемещения в пространстве и времени расходуют мой разум и тело, и сейчас эта самореализация бьет по мне, как грузовик давит свои жертвы, мне очень нужен перерыв. Ух, думаю, отложу все дела на завтра, а сейчас мне необходимо поспать. Я телепортировался в пещеру, которую я уже приготовил как базу, и отправился прямиком к самодельной кровати. Так же быстро, как я грохнулся на кровать, утомление поглотило меня, и я медленно погрузился в сон. Утро следующего дня. Проснувшись, я чувствовал себя немного обновленным, но морально был еще выжат. Хоть и не так сильно, как раньше, но все-таки. Я встал и проделал утренние дела. Далее последовала растяжка и легкая тренировка. После того, как закончил, я принял прохладный душ, чтобы очистить разум. Я не забыл вчерашний день и не забуду до конца своих дней. И также я знаю, что все, что начнется сегодня, станет новым началом. И с этого дня я постараюсь быть более взрослым, оставляя свое детство в прошлом. И все начнется с того, что я не делал до вчерашнего дня. И это то, что затронет многие жизни, тюрьму, беременную женщину и мой план. Ведь в этом случае я должен буду постепенно изменить свой план. Ничего крупного, просто несколько небольших деталей здесь и там, и бам, я получаю новый и усовершенствованный план, что станет началом нового мышления. А теперь, начнем. Я телепортировался прямиком во дворец короля и оказался прямо перед королем. И ничего не говоря названному королю, который был шокирован, я спрятал кулак и чтобы ты знал, это не было чем-то личным. До вчерашнего дня, сейчас это очень личное. Сказал я ему и замахнулся, бабах, и мой кулак встретился с его щекой. И что вы думаете, он, рыдая словно ребенок, арестовал меня и отправил в подземную тюрьму, обещая, что закончится мной позже. О, как страшно, ха-ха, идиот, первая фаза завершена. Пробормотал я себе под нос со скрытой ухмылкой, оказавшись у входа в тюрьму. Глава 42. Когда я шел по коридору с наручниками за спиной, то не мог не думать о том, как я буду действовать, когда все действительно будет еще хуже. Честно говоря, сейчас все не так уж сложно, с тем, что будет дальше, можно легко справиться, поскольку это в основном физический труд. Но как только все это закончится, как я собираюсь решить проблему психического здоровья? Я могу, конечно, использовать философские цитатки, но я не настолько умен, чтобы иметь дело с эмоциональными проблемным. Ну, я думаю, когда придет время, мне просто придется действовать по воле сердца. Когда я остановил свои мысли, мы наконец достигли нашей цели. Камера, в которую я собирался попасть, находится в самом конце коридора, рядом с самой большой. В ней не было ничего действительно примечательного, не было даже кровати. Просто цепочки, которые свисали с потолка. Меня втолкнули внутрь, когда я размышлял над видом этого места, и охранники просто злобно посмотрели на меня, прежде чем уйти. Боже, их двоюродная бабушка пришла в гости или как, что с их отношением? Безо всякой ерунды и не теряя времени, я подошел к самой большой камере и посмотрел на ее обитателя. Внутри камеры женщина была прикована наручниками к стене, ее голова была низко опущена, а все ее тело было покрыто ранами и кровью, за исключением ее живота, который был слегка выпуклым. Даже если вы не могли видеть ее лицо и то, что она покрыта пылью и кровью, любой мог сказать, что она красавица не только из-за ее великолепной фигуры, но и из-за ее ауры. От кого-то, чье положение можно считать самым низким из самых низких, она показывала дикую и жестокую ауру. Это была кричащая решимость и все же такая беспомощность. Ее волосы изменили цвет из-за того, что за ними никто не ухаживал, но в ней все еще было некоторое сияние, и она дышала неглубоко, глядя вниз на свой живот. Это была истинная правительница этой страны и женщина, которая станет грозным персонажем в будущем. Человек, который изобрел и стал первым убийцей драконов и представил его миру. Ирин Белсирион, мама будущей Титании, стоит прямо передо мной, и эта девушка находится на ранней стадии в животе своей матери. Я здесь именно для нее, и, как я уже говорил, я не очень беспокоюсь о том, чтобы помочь ей выбраться отсюда. Это то, что я должен буду сделать после, и именно это меня беспокоит. В рассказе «Хвост феи» было сказано, что из-за драконизации Ирин сошла с ума, и в какой-то момент она даже подумала о том, чтобы очаровать себя Эрзи, когда та родится. И благодаря этому процессу у нее сложилась очень жестокая сторона, которая сильно отличается от ее прежней нежной и заботливой личности. То, что я делаю, может многое изменить. И то, как я это сделаю, может помочь Ирин или ухудшить ее здравомыслие в будущем. Но сейчас я сосредоточусь на времени, которое проведу здесь, в тюрьме. Тратя так много магической силы, она в основном ускоряет процесс с драконизацией. Сейчас я должен заставить ее остановить этой помощь ей, одновременно спасти Эрзу. Размышляя об этом, я подвинулся к ее камере и наблюдал, как она пытается дышать все сильнее и сильнее, поскольку время идет вместе с ней, расходуя ее магические силы. Ты знаешь, что только ухудшаете ситуацию, делая это, в курсе. Я сказал спокойным голосом, несмотря на гнев, который поднимался во мне от этого ужасающего зрелища. Хотя я видел эту сцену вчера, она все еще бесит меня, когда я вижу ситуацию, в которой она находится. Вот она, правительница страны, тот, кто спас ее от неминуемой катастрофы, и, что наиболее важно, беременная женщина, сражаясь с теми же людьми, с которыми она боролась, чтобы спасти их от убийства ее невинного нерожденного ребенка. Не только потому, что я хочу добавить Ирин в качестве члена гарема, но даже если бы это была совершенно незнакомая женщина, я все равно злился бы из-за зрелища перед моими глазами. Как человек, который жил в комфортном обществе, где большинство людей не видит темную сторону человечества, я не удивился бы, что так отреагировал. Может быть, она не слышала меня или у нее не было достаточно энергии, чтобы ответить на мой очевидный факт, но она даже не подняла глаза. Во-первых, я и сам не ожидал никакого ответа, поэтому я не был разочарован этим или что-то в этом раунде. Хаем, если ты хочешь, я могу помочь тебе защитить ребенка, чтобы ты могла сконцентрироваться на защите самой себя. И если тебе интересно, почему я это вообще делаю, ты все равно единственная причина, по которой я прибыл сюда. Я мог бы легко отбить этих так называемых элитных охранников и так называемого короля этой страны, но я просто позволил им привести меня сюда, потому что именно ты была здесь. Так что же ты скажешь, королева Ишгара? Я продолжил как можно более спокойно, сдерживая свои эмоции, пока Ирин медленно поднимала голову, чтобы показать мне налитые кровью глаза, которыми она прожигала мою фигуру. Я поравнялся с ее взглядом без какой-либо нервозности или обмана. Прямо сейчас ей нужна была надежда, и поэтому я дам ей эту надежду, надежду на мать, которая защищает ее ребенка. Потому что, честно говоря, сейчас я смотрю на нее не как на женщину, а на загнанную в угол мать. Конечно, после того, как это закончится, я все равно не буду смотреть на нее, как на женщину. «В чем выгода для тебя?» – наконец спросила она хриплым голосом. «Ничего, ну, пока ничего, но не волнуйся, ты будешь знать, что я получу, когда придет время. Но тебе это понравится, уверяю». Мой спокойный фасад рухнул в конце моего ответа, когда Ирин выглядела более растерянной. «Пока ты защищаешь моего ребенка, я готова вынести любые трудности. Но если я замечу, что что-нибудь не так, я убью тебя независимо от того, насколько слабой я могу быть». Она пробормотала эти слова со слабым голосом, когда наконец потеряла сознание. Как будто решеток, разделяющих нас, там не было, я прошел через них и подошел к Ирин. Нагнувшись перед ней, я протянул руку и коснулся ее макушки, прежде чем через мгновение использовал свой контроль, чтобы исцелить ее раны. Хоть я и исцелял ее, я не могу сделать это полностью, так как это нанесет ущерб ее и без того худшей ситуации. Но я мог бы излечить внутренние повреждения и восстановить ее выносливость и магические силы, чтобы она могла продержаться дольше, прежде чем снова потеряет сознание. И это, конечно, включало ее горло, так что оно больше не будет таким хриплым. Закончив, я облегченно вздохнул, глядя на спящую фигуру Ирин. Хотя я могу просто вырвать ее отсюда, есть две причины, по которым я не буду этого делать. Во-первых, она должна испытать это, чтобы стать сильной женщиной, которой она будет в будущем. Во-вторых, я хочу, чтобы она смогла получить доступ к полной форме дракона, чтобы в будущем она стала намного сильнее. Осмотрев ее еще раз, я вернулся в свою камеру и сел на пол, чтобы немного поспать, а также дождался, когда Ирин проснется. Конечно, я не забыл о своей стороне сделки. Прежде чем я заснул, я отделил Ирин от реальности, используя свои пространственные силы. Теперь, когда она проснется, мы сможем поговорить. Глава 43. На следующее утро мы с Ирин проснулись в одно и то же время. Но, честно говоря, меня довольно-таки удивило, что она так скоро проснулась. Я ожидал, что она будет спать весь день, потому что именно этого и можно ожидать от человека, который так долго не спал. Удивительно, насколько сильна ее воля и как далеко она зайдет, чтобы уберечь то, что для нее дорого. Какое-то время мы оба молчали, глядя друг на друга. Один человек, а именно я, был спокоен, а другой выглядел настороженно и подозрительно. Если серьезно, то ее глаза невероятно прекрасны, они полны упрямства и воли. Но так как я ждал, Когда она проснется, чтобы нормально поговорить, я не могу позволить своему разуму слишком блуждать, поэтому мне пришлось разбить этот лед между нам. Так что, будем сейчас обсуждать, что я сказал прошлой ночью. Я сказал с улыбкой, пока Ирин все еще сохраняла бдительность. Мои вопросы. Кто ты? Зачем ты мне помогаешь? И как я спросила вчера вечером, какая для тебя в этом выгода? Постояв некоторое время в молчании, она наконец спросила с остальным взглядом, углубляясь в самую суть нашей беседы. Хаэм, ну, ты можешь называть меня Рэем. Мое полное имя, Рэй Генезис, на случай, если тебе интересно. Кстати, что касается того, почему я помогаю тебе, можно сказать так, я был разочарован, когда ты использовала себя в качестве члена политического брака и оставила все как есть. И точно так же, как я сказал вчера вечером, ты узнаешь, что я получу от этого, когда придет время. Выражение на моем лице не изменилось, когда я все объяснял Ирин, хотя на ее лице повисла довольно-таки странная гримаса, когда она обдумывала мой ответ. Хотя я до сих пор не знаю точной причины, по которой ты делаешь это, исходя из состояния моего тела, я, по крайней мере, могу сказать, что ты и правда сделал то, что обещал. Поэтому я приму твою сделку на данный момент, но позволь мне сказать это, я тебе совсем не доверяю, и единственная причина, по которой я принимаю твое предложение, заключается в том, что у меня есть единственная надежда на защиту моего ребенка, и у тебя также есть аура очень сильного человека. Если ты захочешь что-то сделать со мной, я не смогу вообще сопротивляться, но даже тогда я не сдамся без боя, если ты предашь меня или сделаешь что-то против моей воли. Черт, мне аж жарко становится, когда она всерьез так разговаривает, это просто неповторимый шарм. Подождите-ка, разве я не становлюсь возбужденным с тех пор, как пришел на в эту временную линию? И это не просто Ирин, а вчера, когда я гулял и видел женщин, у меня все так же возникала похоть. Хотя это не на уровне неконтролируемости, все же вызывает беспокойство то, что я чувствую себя таким образом. Возможно, мне придется немного больше взглянуть на этот момент. Исходя из своих мыслей, я ничего не сказал на последнее заявление Ирин, вместо этого просто улыбнувшись, прежде чем стать слегка серьезным. Ключевое слово «слегка», потому что я действительно не думаю, что помогать Ирин сейчас будет как-то сложно, особенно в сравнении с будущим. Ну, тогда давай приступим к делу. Я могу использовать и пространственную магию, и магию времени. С помощью пространственной магии я могу скрывать твое лоно так долго, как ты будешь здесь. Проблема в том, что он будет просто отражать атаки, нацеленные в эту область, и даже тогда некоторые могут пройти. Что касается моей магии времени, я могу подумать о чем-то, что может потребовать магии времени в ближайшем будущем. Тогда разве ты не бесполезен, если не можешь полностью защитить моего ребенка? Какая от этого польза, если есть шанс, что атаки пройдут через твой барьер? Она назвала меня только что бесполезным, не так ли? Ну, я лгал, когда говорил об эффективности моей пространственной силы, но я не хотел, чтобы она полностью понизила свою защиту против отца Эрзы. В конце концов, именно из-за него Ирин приняла свой драконий облик. Я хочу, чтобы она поверила, что это последняя атака, которую парень направит на ее живот, вероятно, убьет Эрзу, поэтому она полностью истощит свою магическую силу и превратится в дракона. После того, как это произойдет, и мы сбежим отсюда, я смогу легко превратить ее обратно через некоторое время. Как я уже говорил ранее, я не хочу, чтобы что-то могло помешать ей стать сильной женщиной, коей она и является. Хотя я не хочу, чтобы она была такой жестокой и садистской, как это было в «Хвосте феи». Кто знает, может быть, наличие компаньона в течение лет может помочь ей сохранить свою более мягкую сторону, сокрушая ее жестокую сторону, прежде чем она вообще появится. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Ты даже не знаешь, как трудно управлять моей магией, верно? Говорить обо мне слишком рано, когда ты даже не можешь контролировать свою магию. Есть гораздо больше вещей, о которых ты не знаешь, чем те, которые ты делаешь в этом мире, мисс Королева. Ты будешь удивлена тем, как я попал сюда в принципе. Я специально скорчил обиженную гримасу, когда сказал первую часть, но быстро стал серьезным во второй, потому что не хотел, чтобы она судила о вещах, основываясь на ее нынешних знаниях. Как только она собиралась ответить, дверь внезапно открылась, и вошел славный король этого места. Похоже, он воспринял Ирин более серьезно, чем удар в лицо, просто уставившись на меня, не останавливая свои шаги на пути к Ирин. Думаю, пришло время сбежать из этого места. Слава богу, мне больше не нужно оставаться в этом гнилом месте. У меня не хватает смелости наблюдать за тем, что должно произойти, поэтому я просто защитил живот Ирин, прежде чем закрыть глаза и приготовиться вмешаться, когда придет время. Остальное произошло так же, как и в оригинальной истории «Хвоста феи». Ирин попыталась переубедить его, в то время как король отказался верить ее словам и попытался атаковать ее живот. Я думаю, что Ирин могла взглянуть на меня во время этой атаки. Ирин пришла в ярость, когда она выпустила свою магическую силу, и постепенно ее тело превратилось в тело дракона, когда она освободилась от своих ограничений после жестокого нападения на охранников, и, честно говоря, именно жестокого убийства короля. Когда она закончила, я быстро телепортировал нас обоих на гору довольно далеко отсюда, чтобы не было людей поблизости. Ах, вот и все, теперь самое сложное. А если серьезно, как я смогу пережить ее драконий натиск? Ха, это будет довольно веселое приключение. Глава 44. Грах. Хорошо, а теперь то что? Ага, я действительно должен был планировать это более тщательно. Уклонение от нападок злой женщины – трудная задача для любого мужчины, но если атаки были направлены женщиной, которая превратилась в дракона и абсолютно не контролирует себя, то у вас почти нет шансов на выживание, верно? Может быть, я должен попробовать этот трюк, который я недавно выучил. Он не будет работать слишком долго, так как я не использую его так долго, но в любом случае мне это и не нужно. Всего несколько секунд должно быть достаточно. Бормоча про себя после разрыва дистанции, я протянул правую руку в направлении Ирин. Таймлок. Как только слова покинули мой рот, и я использовал свою силу времени, мир вокруг Ирин застыл. Это было что-то новое, что я смог выполнить во время обучения. Используя мой контроль времени, я могу заморозить время в обозначенном месте. Прямо сейчас область, которую я могу заморозить, и продолжительность временной блокировки все еще не так велики. Мне нужно немного поработать над этим, чтобы быть на том уровне, когда мне не нужно беспокоиться о слишком короткой продолжительности блокировки времени. Пока Ирин застыла на своих четырех лапах, я быстро телепортировался над ней и коснулся ее головы. И тут начался сложный процесс возвращения ее к нормальной жизни. Я уже несколько дней думал о том, как это сделать, поэтому у меня есть общее представление о том, что нужно делать. Но на самом деле это не то, в чем я не уверен. Как только я прикоснулся к ней, я начал обращать время на ее эмоции, после чего я поработал над ее внешностью. Хорошо, что я усердно работал над манипулированием временем во время тренировок. В противном случае для меня было бы невозможно отдельно контролировать эмоции и внешний вид и игнорировать ману, которая возросла, когда она превратилась в дракона. Блокировка по времени закончилась через 3 секунды, и этого было достаточно, чтобы хотя бы успокоить ее. Я потратил около 2 минут на ее эмоции, чтобы она не сходила с ума с самого начала, и, сделав это, я также убил зародыш, который породил ее безумие. Ее внешний вид, с другой стороны, занял около 5 минут из-за размера, который мне пришлось изменить, но все получилось как-то нормально. Взрыв. Как только я закончил возвращать ее в нормальное состояние, Ирин послала ударную волну своей маны, находясь в бессознательном состоянии, что отправило меня в приличный полет. Нет, на самом деле я был полностью расслаблен, поэтому у меня не было никакого веса на ногах, и поэтому я упал головой в землю. А-а-а, это в любом случае того стоит. Подожди, это определенно нужно учитывать. Я неуверенно встал, дрожа от легкого головокружения, которое испытал от удара, и подошел к Ирин. Хорошо, она выглядит так же, как она выглядела чуть ранее в тюрьме. Все, что ей нужно, это хорошая чистка и здоровое питание, чтобы вернуться к своей красоте. Возможно, она на некоторое время потеряла сознание, поэтому я перенес эту прекрасную принцессу в пещеру, в которой я жил во время обучения. Как настоящий джентльмен, я бы не воспользовался тем, что она без сознания, после чего снял бы с себя одежду и вычистил ее. Нет, эта мысль никогда не приходила мне в голову. Я просто посплю, пока она не проснется и не приготовится к тому, что, как я предполагаю, будет множеством вопросов. Эй, Проснись, если ты не встанешь прямо сейчас. Кто-то позвал меня рано утром, и не нужно говорить такие вещи, собираясь вырвать мои кишки. Но если это будет красавица, хе-хе, что, ты поцелуешь меня, красавица? Ну, давай, я не укушу тебя, хе-хе. Эй, я был в основном наполовину сонным, что вы ожидаете от меня? Подождите, я сейчас все объясню, что это за беспокойное чувство. Такое чувство, что что-то плохое случится. Поцелуй мою задницу. Бум. Ох, и меня снова послала в полет Ирин. Когда я поднял глаза, то увидел, как Ирин забирает назад свою поднятую левую руку со спокойным лицом, которое было нарушено ее дергающимися бровями. Не самое страшное зрелище, но все еще пугающее, учитывая, что она испускает черную ауру смерти. Столкнувшись с таким видом, доброе утро, это было лучшее, что я смог придумать. Ох, где мы? Я помню, что превратилась в дракона, но ничего после этого. Я вернулась к нормальной форме, когда потеряла сознание как дракон или что-то в этом роде. Что случилось после того, как я превратилась в дракона? Глядя на меня целых 10 секунд, она наконец вздохнула и начала допрос, положив правую руку на бедра. Хаэм, отвечая на твои вопросы, мы находимся на горном хребте довольно далеко от населенных пунктов. Нет, ты не вернулась к своему человеческому я, когда твоя форма дракона упала в обморок. И касательно твоего последнего вопроса, ты убила того парня, который носил корону и называл себя королем, чье имя я не знаю, и группу охранников, прежде чем я телепортировал тебя оттуда. Я закончил отвечать ей на одном дыхании, когда посмотрел прямо на нее, и она ответила на мои слова. «Ну, что теперь тогда?» — откровенно спросила она ясным тоном, если, конечно, так можно сказать. «Прежде всего, давай-ка установим некоторые правила. Ты не задаешь слишком много вопросов обо мне, а я делаю все, чтобы помочь тебе в будущем и за его пределами. Пока ты не задаешь вопросы обо мне, все будет в порядке. Как бы подозрительно это ни звучало, мне нужно, чтобы она выполнила эту просьбу, поскольку я не хочу ничего сейчас отдавать. Я расскажу всем о себе в будущем, но пока нет. Хорошо, если бы ты не упомянул ничего подозрительного, я бы подумала, что у тебя есть скрытый мотив и ты тот еще кукловод. У тебя все еще есть скрытый мотив, но не тот, который может быть вредным для меня. Поэтому я принимаю твое предложение». Она приняла его довольно легко. Я думал, что она будет осторожнее и убежит, пока я не смотрю или что-то в этом роде. «Спасибо за понимание, я расскажу тебе о себе позже, когда почувствую, что смогу. В любом случае, сейчас тебе нужно остановить рост плода в матке». Как только я закончил последнюю часть, на меня вылилась безумная аура убийства. «Ну, я мог это понять. Подожди, подожди, это должно произойти. Твой ребенок является решающим фактором для этого будущего. Она не должна существовать в настоящее время. Я остановлю твое старение на 400 лет, и тогда ты сможешь родить, но не раньше этого. И мне жаль говорить это, но даже после того, как ты родишь, ты сможешь провести с ней всего несколько месяцев. Ты должна сделать это, иначе все может пойти очень плохо. Я практически купался в водопаде с намерением убить, когда говорил ей, что делать с малышкой Эрзой. Но, по крайней мере, она не сразу напала на меня. Что касается тебя, к тебе придет человек. Мне нужно, чтобы ты последовала за ним и помогла ему, пока я вновь не обращусь к тебе. Это будет продолжаться десятилетиями, вероятно, в течение следующих 400 лет. Ты должна убедиться, что каждый из его планов осуществится. Когда она начала немного успокаиваться, я рассказал ей о Зерефе, не называя его имени, и велел ей поступать так же, как в каноне. «Как насчет тебя?» – спросила она после того, как успокоилась. «Каким, то образом?» «Совсем немного. Ну, после того, как я закончу с вещами здесь, у меня есть другой человек, которому я должен помочь. После этого я, вероятно, встречу тебя через 400 лет, то есть, если ничего неожиданного не произойдет». Я ответил на простое любопытство, думая о втором человеке, с которым я скоро встречусь. «Ну, я знаю, что все это трудно воспринимать, так что давай, подумай об этом. И, наконец, пожалуйста, почисти себя. От тебя воняет. Взрыв. Ах, и вот ответ, который я получил, был еще одним ударом по лицу. Да, это однозначно будет достаточно весело». Глава 45. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Ирин снова проснулась как человек. Сначала все было довольно беспокойно, так как мы оба были незнакомцами, и изменения Ирин в ее физических параметрах. Ну, я ей не знаком, но думаю, я не могу сказать то же самое по поводу нее. Все началось с хорошей ноты, по крайней мере для меня. Флешбек 3 месяца назад. Разве она не понимала, что ее сила увеличилась? Этот удар мог бы сломать человека пополам, если бы это был кто-то нормальный. Блин, женская ярость по-настоящему ужасная. Продолжая бормотать про себя и потирая щеку, я услышал звук, издаваемый скрипом неподалеку. Очень громкий звук. Скрип. Ирин пошла по этому пути. Верно, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Опасаясь, что она может столкнуться с кем-то, несмотря на то, что это довольно удаленное местоположение, я быстро телепортировался к шуму, готовясь, если ситуация требует этого. По левой щеке, пожалуйста. Да-да, вы все правильно поняли. Сцена была самой что ни на есть клишейной. Это классическая сцена с обнаженной девушкой. Поэтому, как поступил бы любой здравомыслящий человек, считая, что дверь закрывать нельзя, а спрятаться негде, я предложил свою голову на серебряном блюде. Это уменьшит наказание. Ну или так я слышал, из интернета. Я труп, не так ли? Бум. Меня отправили в полет, как и ожидалось. Я врезался в несколько деревьев. Избиение продолжалось полчаса, как и ожидалось. Мое лицо было черно-синим, всецело покрытое синяками, когда все подошло к концу. Вы можете спросить, почему только лицо? Ну, она непреклонно нацеливалась на моего младшего братишку, но я рисковал своей жизнью и продолжал защищать ее, поэтому Ирин наконец сдалась и сменила цель на мое лицо. Как только все успокоилось, и я наконец смог сказать, почему я внезапно появился там. Хотя она все еще хотела меня избить, Ирин воздержалась от этого. Следующие несколько дней были совершенно честными, чертовски неловкими. Ну, она была одной из тех женщин, которые очень смущались из-за того, что ее видел незнакомец. Для меня это была только награда. Спасибо Хиромашиме за создание таких замечательных достопримечательностей. Наконец-то я смог разрушить повисшую неловкость, когда наступила ночь. Проснувшись ото сна, я услышал плач Ирин. Возможно, она наконец поняла, что произошло, и не могла больше сдерживаться. Ее подруга в форме гигантского дракона была убита на ее глазах, ее муж запер ее в тюрьме, защищая свою страну, после чего пытался убить ее и ее ребенка. Любой в ее шкуре уже сошел бы с ума. Это чудо, как она смогла удержаться до сих пор. Я не очень успокаивающе действовал с самого начала, поэтому я не знаю, просто ли игнорировать ее, как будто я ничего не слышал, или перейти к утешению. Ну, нет, я не могу игнорировать ее, учитывая, что Ирин, возможно, уже знает, что я не сплю, поэтому я подошел и сел рядом с ней. Я ничего ей не сказал. У меня не было утешительных слов, не было возможности воспользоваться и обнять ее. Я просто сидел рядом с ней и слушал. Всю ночь я слушал, как она плакала от эмоций, которые нахлынули на нее за эти 3 года. Когда утренний первый луч пришел и коснулся спящей Ирин, которая положила голову мне на плечо, я подумал про себя, что это может стать началом лучшего и светлого будущего для нее. Лучше, чем то, что произошло в каноне. Потому что на этот раз я позабочусь о том, чтобы у нее было настоящее счастье. Конец флешбека. После этого мы оба открылись друг другу, не полностью, но мы были честны, и я также рассказал ей кое-что о себе. Теперь она знала, что я из будущего, она знала о моих способностях, и она знала о моей цели гарема. Я не говорил ей, что мой контроль пространства и времени не магический, но в любом случае суть от этого не особо меняется. Что касается ее реакции на мою цель, ну, как бы мне это объяснить? Она сказала, что не удивлена. Да, возможно, это потому что я флиртовал с ней много. Но все же, не удивлена, или она скрывала свое удивление? Как тут не может быть даже отвращения? Разве это не самое распространенное чувство, которое женщины демонстрируют, услышав такую цель? Черт, этих женщин просто невозможно понять. Ну, так или иначе, так как она безумно привлекает меня, я постараюсь завоевать ее сердце через несколько лет. У нас много времени, так как я буду с ней в течение следующих 2 или 3 сотен лет. Подождите-ка, теперь, когда я думаю об этом, мне вообще не следует спешить. Первые 100 лет можно провести как друзья. Просто один из них проявляет очень высокий романтический интерес к другому. Когда я наконец заполучу ее сердце, последнее время мы будем проводить друг с другом. Это звучит намного лучше. Все, что мне нужно сделать, это предложить свое время взамен. Я могу отметить день, когда начну метить в ее сердце в календаре или что-то в этом роде, если они тут вообще существуют. Помимо статуса наших отношений, Ирин наконец-то смогла понять разницу между ее прошлым и нынешним человеческим обликом, а именно, физические черты. Она быстрее, сильнее, умнее и ловчее. Помимо этого, из-за внезапного увеличения ее маны, она также стала довольно хаотичной. Поэтому мы начали привыкать к ней и контролировать ее новую обнаруженную силу. Я был инструктором, и она хорошо следовала моим указаниям. Ирин была удивлена эффективностью моих тренировок на ней, хотя этого и следовало ожидать. Все мои методы тренировок в отношении физических качеств происходят из другого мира, где они прошли через бесчисленные проб и ошибок. Кроме того, мне наконец удалось убедить Ирин и удержать ее беременность магией. Потребовалось много объяснений о времени и пространстве и тому подобного, что я сам не понимаю и просто прочитал вслух, что я читал в разных романах и тому подобное, но мне все же удалось убедить ее. Я также рассказал Ирин о встрече с неким темным магом и попросил ее пообщаться с ним, чтобы основать свою страну и служить ему, пока я не скажу. Все прошло довольно гладко, если можно так выразиться, но до того момента, как мы оба расстанемся, еще пройдет много времени, и я намерен в полной мере использовать его. Я все еще буду много тренироваться и не буду фокусироваться на романтике, как раньше, но я не буду полностью останавливать романтическую часть. Если есть какое-либо высказывание, которое может соответствовать стандарту «ты никогда не сможешь понять женщину», тогда это будет. Мужчины должны быть мужчинами. Глава 46. Сколько времени прошло? Несколько десятилетий? Где снова был этот камень? Ах, вот оно, давайте-ка посмотрим. 10, 50, 100, 293. Ах, 293 года. Да, а мне показалось гораздо меньше. Время пролетело на огромной скорости. Мне было интересно, сколько времени прошло, поэтому я бродил по пещере, в которой мы живем, в поисках огромной скалы, которую я использую в качестве календаря. Я, честно говоря, весьма удивлен, что прошло столько времени, а мы даже толком не ругались. Конечно, мы время от времени сражались, но это только для тренировок. Что касается ссор, то у нас все же было несколько, но это было о вещах настолько незначительных, что мы забыли об этом уже на следующий день. Давайте поговорим о том, что произошло за это время. Ирин смогла быстро контролировать свои повышенные физические качества. Это заняло несколько месяцев, но можно считать это вообще ничем, если говорить о нашем возрасте. Она также изучила волшебную магию, которой она больше всего была известна в каноне. За годы нет, столетия, я могу, вероятно, сказать, что ей нужно еще немного, чтобы достичь того уровня, на котором она была, в каноне. Она также получила два меча, которые она позже заколдует для Гейны и Джульетты соответственно. Ее внешность стала точной копией самой себя из манги. Высокая, сладострастная женщина с густыми косами, украшенными бантом, алого цвета. Спереди у нее красовались два золотых украшения. Она также носила две образные серьги и использовала красную помаду. Что касается одежды, Ирин надевает довольно открытую версию одежды типичной ведьмы. Ее черный топ имеет ромбовидное отверстие, обнажающее части ее груди, и узор в форме сердца вокруг границ. Он простирается до ее живота, где встречается с большим угловатым шрамом, поверх которого накинута накидка темного цвета со светлой внутренней частью и двумя золотыми медальоноподобными украшениями. Вся эта конструкция удерживалась вместе с золотоцепью. Ее шея была украшена другими мелкими тканевыми аксессуарами, в том числе широким бантом. Помимо этого, наши отношения также значительно улучшились. Мы были одновременно и как влюбленные, и как простые друзья. Мы много флиртуем друг с другом, но кроме некоторых простых приятных моментов тут и там не было особой физической привязанности. Ха-ха, пора уже уходить. Я должен прямо сказать ей, что она моя женщина, и напомнить ей о том, что должно произойти. Я надеюсь, что она будет делать то, что должно произойти с этого момента, потому что, если она этого не сделает, мне придется вернуться и все исправлять. Бормотал я про себя, глядя на небо и вспоминая о времени, которое мы провели вместе, и о времени, которое у нас еще осталось. Честно говоря, Ирин занимает особое место в моем сердце. Может быть, это из-за количества времени, которое мы провели вместе, или в ту ночь, когда я сидел рядом с ней, слушая, как она плачет. Но что бы это ни было, она для меня особенная. Так что, когда я уйду, будет очень тяжело, потому что мы не увидимся некоторое время. Я отбросил эти мысли, возвращаясь в пещеру, которую мы называем домом, но я уже решил расстаться с ней через пару дней. Я должен сообщить Ирин как можно скорее, чтобы мы оба могли быть готовы к моему скорому отъезду. Я думаю, что ее реакция на это может также помочь мне оценить, какие чувства она испытывает ко мне. Хотя я могу сказать, что она также может испытывать ко мне романтические чувства, в этом нельзя быть уверенным. «Эй, Ирин, выйди-ка на секунду». Я позвал ее, как только вошел в пещеру, и вскоре Ирин вышла в фартуке и держала кастрюльку. «Красотка, что такое? Кто-то входил в горный хребет?» — спросила она, поставив свободную руку на талии, вероятно, ожидая какого-то объяснения, которое стоило отвлечения Ирин от готовки. «Нет, это не так. Я хотел сказать, что уйду через пару дней. У тебя еще есть около 100 лет, чтобы подождать, пока ты не уйдешь отсюда, но, пожалуйста, не забывай, что тебе нужно делать потом, а также не забывайте о Зерефе». Я объяснял ей с ожиданием слегка сердитого крика о том, что я ухожу, но ничего серьезного не произойдет. Однако я и правда не думал, что у нее будет такая реакция. «Понятно, ну, тогда я вернусь к кулинарии». Она просто постояла молча некоторое время и вскоре ушла вместе с этими словами и невыразительным лицом. Что за чертовщина? Как это понимать? Она, наверное, просто грустит, верно? Правильно, я зашел внутрь, чтобы убедиться, что она действительно отреагирует на мои слова, и как только я вошел в кухонную часть пещеры, у меня внезапно начался озноб. Скоро зима, почему так холодно? Я посмотрел направо и увидел Ирин возле кастрюли, которая медленно перемешивала ее. Здесь было жутко тихо. Я действительно ненавижу тишину в такие моменты. «Эй, Ирин, как насчет того, чтобы я помог тебе? Мы можем приготовить еще немного еды, как праздник для моего отъезда, ты знаешь». Я сказал это, чтобы поднять настроение, но кто знал, что это разозлит ее еще сильнее, чем раньше. «Дзинь». Ирин бросила кастрюлю, повернув ко мне только голову, не спину, только голову. Ее глаза выглядели так, словно вместо них образовались черные дыры. «Кто-то вроде вас, кто никогда не испытывал этого, никогда и не сможет понять, насколько это ужасно. Подождите, нужно вспомнить, с кем же я говорю. Ты очень тупой, не так ли? Я знала, что ты поступал достаточно разумно, но на самом деле не понимать, как работает женское сердце, это ведь просто смешно». Некоторое время Ирин продолжала бормотать про себя, пока, наконец, не слетела с катушек. Следующие несколько часов были настоящим адом. Ирин меня мучила до неузнаваемости, пока она, наконец, не остановилась и не объяснила мне, почему она так разозлилась. Я имею в виду, я также знал, что она рассердится, но не до такой степени. Видимо, она уже влюбилась в меня, но просто ждала, когда я подумаю над ней. И все это последние 60 лет. Вау, что ж тут говорить о терпении. Во всяком случае, после того, как она успокоилась и мы оба сели, я сказал ей, что у меня еще есть несколько дел, и что мы, наконец, можем быть вместе в будущем, когда все успокоятся. Но, конечно, все будет достаточно безумно, как только начнется канон, но до тех пор все должно пройти спокойно. И вот в течение следующих нескольких дней мы с Ирин были как молодожены, томящиеся от любви к друг другу. Мы не пересекли последнюю линию, учитывая, что она была беременна, но связь между нами никуда не делась, и она будет только расти. Глава 47. Спустя 3 дня мы с Ирин стояли, взявшись за руки перед пещерой. «Пора мне уходить», и мы оба прощались. Я напомнил ей заботиться о себе и своем ребенке, когда ушел, а также сказал ей, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Я также позволил ей прочитать мою ману, чтобы она могла узнать, когда я появлюсь в будущем. «Хотя мне не хочется просить тебя сделать это, пожалуйста, следуйте плану для твоего ребенка. Я знаю, что это будет трудно, но это и правда необходимо». И, наконец, я напомнил ей о той части, где она покидает Эрзу в деревне Розмари. Как я уже сказал, мне плохо просить ее сделать это, ведь знаю, как сильно она любит Эрзу после такой долгой жизни с ней в животике. «Хорошо, я уже знаю. Ты должен идти сейчас, иначе я оставлю тебя здесь при себе». Эта улыбка, она была похожа на ту, которой жена провожает мужа на работу. Хотя я точно не знаю, что это такое, я уверен, что это то же самое. «Хорошо, увидимся в будущем. Пока». Она подарила мне последний поцелуй, прежде чем я телепортировался обратно в X-397, где находится моя следующая цель для гарема. Я уверен, что любой, кто знаком с хвостом феи, должен знать, кто она такая, поскольку она единственная женщина, кроме Ирин, представленная в этой хронологии.